Ю. Часть 4. В строке отправителя ровными буквами высветилось «Учитель Курию». Я могла припомнить лишь одну особу с таким именем. Классный руководитель Харумы, которого мы опрашивали ранее в школе. Странно. Как необычно. На мгновение над нами повисла тишина, затем Харума и я взглянули друг на друга и кивнули. До того, как слова слетели с наших уст, каждый из нас уже знал, о чем думает другой. Мы, вместе преодолевшие столь много трудностей, понимали друг друга лучше, чем кто-либо. Наши голоса зазвучали в унисон. «Заблудший перекресток. Моя любимая Миса». Но корабли наших мыслей разошлись, едва успев выйти из порта. Мое лицо исказилось от шока и нестерпимого чувства измены. А Харума лишь извергся очередной неуместной ремаркой. «Да ладно тебе. Она ведь упомянула заблудший перекресток. Она сказала, кто-то распускает слухи, но ведь это ее рук дело». Этот бред уже никак не относился к главной теме разговора, поэтому трогал не больше, чем шелест листьев в лесу. Что важнее, предложение госпожи Курию моей любимой сестренке приобрело статус события первостепенной важности. Меня интересовало лишь одно. Когда они начали общаться друг с другом? «Можно сказать, она слишком заботится об окружающих», – произнес Харума. «Разве такие учителя еще существуют? Таких отчаянных педагогов, приглядывающих за учениками вне школы, переловили и уничтожили еще в прошлом веке. И это не все», – я нахмурила брови. «Странно, что учитель Курию скрывает от меня столь важные сведения. Если она собирается лезть в то, что для меня дороже белого света, тогда прохождение пограничного досмотра под моим чутким надзором для нее обязательно, не так ли?» «От твоих слов в мире грустит один психиатр. Но логика, по крайней мере, верна». Харума легонько хлопнул ладонью по лбу. «Ладно, если ты не врешь, тогда кто же после этого учитель Кюрию? Зачем бы ей втайне от тебя забирать Мису? И вправду, кажется, ей известно, что у моей сестренки нет денег». Мы уставились на экран и рассмотрели еще кое-что. «Нижнее белье». «Нижнее белье?» Словно попугай повторил Харума, и я объяснил ему концепцию кружевного бизнеса. Воистину достойный противник в царстве финансов. «Не знаю, что задумала учитель Курию, но сегодня ночью нам, возможно, удастся приоткрыть завесу этой тайны». «А не ты ли утверждала, что госпожа Курию определенно ни в чем не замешана?» «С точки зрения психологии, Харума». «А?» «Во весь голос указывать другому человеку на его незначительные грехи? Это ли не проявление сексуального желания, в котором так и читается? Я жажду подчинить ее!» Будучи столь хрупкой девушкой, я в испуге обняла плечи, отчего Харума, кажется, взревел подобно зверю. Возможно, в нем сражались человеческий разум и животные инстинкты. «Но, полно!» Я погладила его со всей преисполняющей меня добротой. Ощущение от его грубых волос под моей ладонью больше напоминало прикосновение к шерсти зверя. Похоже, Харума потерял свой кошелек. Думаю, попади он в мой огромный сад, я бы даже позволила ему от души там порезвиться. Миса весьма доверчивая девушка, а потому, полагаю, она согласится со всем, чтобы учитель ей не сказал. Не время сидеть сложа руки. «Харума, мой верный питомец! Давай поспешим и приступим к расследованию!» «Что ты сейчас сказала? Зачем ты чешешь мне за ухом?» Предупреждая последствия, я удалила сообщение и приняла решительную стойку. «Миса, мне нужно кое-что сделать. Вернусь поздно, поэтому ложись спать первой». «Вас понял. Я покараулю базу, так что вы двое можете не спешить и наслаждаться временем, проведенным вместе». Донесся из кухни ее беззаботный голос. Я кивнула, а затем оглянулась на стоящего позади меня Харуму. Он уже должен был принять низкий старт, но почему-то казался ужасно подавленным. Тем не менее, собрав всю смелость в кулак, я решила спросить. «Я свободна после этого?» – произнесла я немного погодя. «Харума, ты не занят сегодня?» Харума, часть 4. «Я свободна после этого?» Произнесла она немного погодя. «Харума, ты не занят сегодня?» Чигуса спросила меня в присущей только ей манере, Но кое-что было не так, как в тот день. Вместо карманной сирены своими тоненькими пальчиками она держалась за мой рукав. Впервые Юу Чигуса выразила свое искреннее желание, такое непорочное и чистое, что это больше походило на мольбу. Я ответил так, как и подобает чистокровному отбросу, но мой голос при этом был столь ласков, сколь не был еще ни у одного подонка этого мира. «А что, похоже?» – буркнул я. Чигуса прикрыла рот рукой и засмеялась, согласно кивая. Обменявшись одними лишь многозначительными улыбками, мы вышли из дома вместе. Раскаленно-красная луна недоверчиво поглядывала на нас из своего облачного укрытия. Разреженные, почти прозрачные тучи, будто перенеся весь свой вес на одну сторону, дружным каскадом перистых волн держали курс на восток. Очаг догорающего заката неумолимо угасал далеко на западе, и сложно было сказать, на самом ли деле это садилось солнце. Кроваво-красная линия горизонта медленно остывала, окрашиваясь сначала в багряный, затем в малиновый, и мало-помалу розовела, знаменуя скорый триумф ночи. Союз тысячи цветов и оттенков неземной красоты поистине завораживал. Взгляд скользнул на девушку, что шла рядом со мной. Ее и сине-черные волосы искрились в лучах вечерней зари, а порцеляново-белые щеки порозовели, будто бы на них нанесли румяна. Как и всегда, Чигуса шагала лишь ей одной известной дорогой, не удосужившись повидать кому-либо еще, куда держит путь. Я окликнул ее сзади. «Итак, куда мы идем вообще?» «Нам предстоит разговор с госпожой Курио, Харума», ответила Чигуса, обернувшись столь грациозно, будто вальсирует на балу, отчего край ее юбки слегка покачнулся. Когда мы наконец подошли к ближайшей станции, Чигуса двинулась прямиком к билетному автомату. «Так а люди все еще используют этот столетний реликт?» Чигуса, видимо, прочла немой вопрос на моем лице, потому как тут же чопорно произнесла. «Не доверяю я этим проездным. Никогда не знаешь, сколько денег у тебя списывают». «А, ясно. Ну, я пользуюсь карточкой, но...» Я просунул ладонь в задний карман моих штанов, однако кошелька там и след простыл. «Святые покемоны!» Только я взглянул на Чигусу, она недовольно вздохнула. Затем, вытянув длинный черный кошелек, девушка расплылась в обворожительной улыбке. «Как досадно, Харума, ты столь безнадежен. Я, пожалуй, одолжу у тебя один билетик, хорошо?» «Пойми, наконец, женщина, это мой кошелек. Это психованная ростовщицкая сучка. Ничего ведь, если я выбью всю эту дурь из нее здесь и сейчас?» Харума. Часть пятая. Из Токио на поезде мы добрались до окраин Сайтамы, как и сказала Чигуса. Невероятно насыщенный запах густой зеленой травы мог посоревноваться в силе с горчицей или красным перцем. Тень от горы накрыла всю округу непроницаемым одеялом, но дорогу, идущую от станции, все еще заливали тусклым светом лучи уже ушедшей закатной зари и мерцания старых уличных фонарей. Выйдя со станции, какое-то время мы шли по дороге. Когда я посмотрел назад, гряда невысоких городских зданий уже полностью скрылась из виду, а перед нами, насколько хватало глаз, раскинулись богатые рисовые поля. На извилистом пути позади частных домов, в темных промежутках между рисовыми полями, разразился целый хор квакающих в разнобой лягушек. В шаге Чигуса я не заметил ни капли робости или сомнения. Наконец, пройдя скопление зданий, мы подошли к дому, что стоял поодаль от других. Бесцеремонно приблизившись к ограде дома, Чигуса проверила надпись на именной табличке. На он и зияла фамилия Курио. «А ты неплохо здесь ориентируешься», – прокомментировал я, наполовину удивленный, наполовину заинтригованный. Чигуса вопросительно кивнула. «Разве не все знают, где живет учитель?» «Нет, не знают. Тут тебе не период Сёва». Давным-давно, в старые времена, учителя и ученики все без исключения, видимо, знали личные сведения каждого. В наше же время ходить по округе с чьими-либо адресами и номерами совершенно неслыханно. Мы звонили в дверь госпожи Курию несколько раз кряду, но нам так никто и не ответил. Обойдя дом по периметру и даже заглянув в окна первого и второго этажей, мы не смогли обнаружить хотя бы искорку света. На улице уже смеркалось, а значит, хоть где-то внутри должен был гореть свет. По всей видимости, она не дома. Но так даже удобней. Чигуса попыталась повернуть дверную ручку, но чего и следовало ожидать, та не сдвинулась ни на йоту. Девушка разочарованно простонала, а следом проделала тоже несколько раз подряд, будто кролик из «Алисы в стране чудес». «Ой-ой, батюшки Света, я точно опаздываю!» Но не то чтобы я не мог понять ее помешательство. Почти уверен, что если бы какая-то подозрительная личность точила зуб на мою Аманы, я был бы раздражен ничуть не меньше. Я не сисконщик, там какой-то, не подумайте. Я осмотрелся, дабы оценить обстановку и собрать воедино все полученные сведения. Этот дом весьма отдален от остальных. Тут ни людей, ни машин, лишь пустошь. Воистину? Харума, если бы ты пробрался в дом и во весь голос завопил, моля о помощи, никто бы тебя не услышал. Я сокрушенно вздохнул. Дура. Даже если бы я гулял с классом в большом городе, никто бы не заметил, попадя в беду. Думаю, это потому, что они всеми способами стремятся отстраниться от тебя, Харума. Чигуса привела весомый довод, но я решил проигнорировать ее. Люди пользуют такого рода аргументы лишь для того, чтобы упрекнуть, не более. Ай, раз никого нет, никто ничего не заметит. Я замер. Коли так, может, поцелуем камнем вон то окно? Да ладно вам, это же Сайтама. Тут на 100 верст ни души, разве только лягушки. А значит, такой грохот почти ничто для нас. Наделаем мы шуму, соседи простофили спишут все на погоду. Ох, ну и ветерок сегодня, жуть! Такое опасно проворачивать, к примеру, в окрестностях густонаселенной Чибы. Стоило мне приступить к поискам камня подходящего размера, взгляд Чигусы встретился с моим. Ты что делаешь? Если бросишь камень, уверенный в том, что диалог бесполезен, не превратит ли это тебя в дикаря, прибывшего сюда прямиком из каменного века? Не хочу даже слышать от тебя подобное, черт подери. Ничего не попишешь, дверь закрыта. Кроме того, знаешь же поговорку? В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Харума, что ради всех святых ты думаешь о Сайтаме? Думаю, что это третья беднейшая префектура Канта. Северный Канта? Нет, не слышали. Это что, не южный Тохоку? Я бедный парнишка, что родился и вырос в Токио. Мне не нравится, как Канагава притворяется, что лучше Токио. Хотя единственный город, который там хоть чем-то выделяется, это Якогама. И на сей ноте Чиба связывает Токио со столькими вещами, что тебе не остается ничего другого, кроме как уважать Токио и признавать его привлекательным. Я ничегошеньки не знаю о Сайтаме. Ради чего сюда приезжать? Манджу? Погрузившись в свои скромные размышления, я искал другой камень, на что Чигуса гневно выдохнула. Она сунула руку в карман, с удивлением на лице покопалась внутри, и, триумфально хмыкнув, достала отвертку и какую-то мудреную железяку. Вот как это делается, Харума. Стоит мне только использовать эту чудо-отверточку и волшебную палочку. Ой, смотри, проще простого. Просунув шлиц и тонкий металлический прутик в замочную скважину, она начала осторожно их поворачивать. Разве это не преступление? Это магия. А, магия, значит. Ясно. В итоге дверь открылась с громким щелчком. «Сезам, откройся!» «Так вот как эта цыпочка пробралась на школьную крышу!» «Я прозрел! Чудеса и магия существуют!» «Итак, может, продолжим?» Чигуса, спокойная как слон, указала на дверь.